Буква Ч. Чебурашка. Ацентричное спиннинговое грузило с двумя ушками для крепления приманки и основной лески. Червь. Первое. Животная наживка для самых разных видов рыб. Второе. В спиннинговой ловле – силиконовая имитация. Чешуя. Верхний сегментарный покров тела рыбы.